Друзья, рекомендую подписаться на канал Синий Кактус, что я сейчас и сам сделаю. Канал довольно-таки молодой. Парень работает в такси, снимает забавные случаи на дорогах, общение с ДПС, рамсы с пассажирами. В общем, ссылка на канал в описании к видео. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет! Сегодня будет запись от подписчика телефонного разговора. Позвонил ему начальник ГИБДД якобы. Мне были такие звонки год назад, сейчас что-то не звонят. В общем, прикольный диалог состоялся, меня он впечатлил, поэтому решил вам показать. Сейчас вкратце расскажу суть, из чего начался телефонный разговор. В общем, позвонил человек, представился Алексеем Викторовичем Новиковым, который не так давно был назначен, ну, по-настоящему в ГИБДД по городу Саратову начальником. И сказал следующее, что требуется оценить какой-то там объект недвижимости, сколько будет стоить, который находится на территории ГАИ. И как бы, ну, звонок был, соответственно, в оценочную компанию, которая этим занимается. В общем, как всегда, приезжайте, смотрите, оценивайте, встретимся с вами. В общем, человек выехал, и уже по ходу движения был звонок с просьбой, чтобы заехать в магазин и купить коньяку. В общем, давайте вот с этого момента наше видео и начнем, как человек с магазина звонит. Да-да, Александр. Да, еще раз добрый день. Я прошу прощения, имя, отчество ваше не запомнил. Алексей Викторович. Ага. Так, ну вот, слушаю вас. Ты в магазине? Да. Смотрите, Александр, значит, коньяк Хеннесси, модель XO. Большие такие бутылки подарочные, золотистая коробка. Литровые или полтора литровые. XO. Да, есть. Ну посмотрите, какие. Ну, XO есть коробка. 0,7. А большие? Больших? Крупная коробка. Нет, она темная только, больших нету здесь. Так, что они заказывают? Так, сейчас тогда, Александр, сейчас я зайду в конференц-зал, уточню, как лучше, что, перезвоню через минутку, хорошо? Хорошо. Сейчас, ага, подожди. Угу. Да-да. Алло. Алло, Александр? Да. Смотрите, значит, коньяк отпадает. Сейчас я с ними, значит, договорился, мы сейчас им знак внимания окажем по-другому. Мы им сейчас модемные счета пополним через оператора Билайн, да еще. У них Билайн еще привязан. Ага. Я здесь по чекам с вами разберусь. Блин, ну разводило, что-то вообще пургу несет. Вначале говорит, давай бухла купим. Бухла нужного объема не оказалось. Давай, говорит, знак внимания окажем начальству моему, положим денег на телефон и типа все, на этом дело кончится. Ну, чё-то он вообще какую-то херню придумал. Давайте, ладно, посмотрим, что он дальше будет говорить. Значит, смотрите, выходите сейчас с магазина, там посмотрите офис Билайн или Евросеть что-нибудь, или связной. Именно ага. Билайн нужен. Я в номера продиктую, все сделаем. Смотрите, только чеки с номерами с этими, чтобы никому ничего там. Это номера этих товарищей лично мне в руки зайдите. Ага. Давайте, давайте номера, я сейчас пополню. Ну, найдите офис и ручку возьмете, я продиктую вам, запишите. Да я сейчас с мобильного это, сразу сброшу, что ходить. Ну, давайте, записывайте. Пишу. Так. 960. Ага. 483. Ага. 1823. Проверяем. Еще раз, можно? 960. 960. 483. 483. 1823. Так. На этот номер, значит, 3. Так, 3 тысячи. У вас же без процентов там перевод. Вы онлайн будете делать? Ну да. Так, второй номер. Так, 962. Ага. 869. Ага. Так, 0790. Проверяем. Еще раз можно. 962. 869. 869. 0790. 0790, да. Все, я записал. Отсюда сколько? Сюда тоже 3. И третий, это старшего ихнего. Старшего. Так. 967. 967. 654. 654. 26, 25. А сюда сколько старшему? Сюда 4. Ну, чуть-чуть выделим его. Ну, давайте попробуем. Все, давайте как сделаете, мне сразу же прозвоните, чтобы я пошел докладывать им, что все выполнено. Ага, все, окей. Сразу запьете, а потом уже ко мне поедете. Сразу прозвоните, как сделаете. Хорошо, договорились. Все, давайте, жду. Ага. Да-да. Алло. Алло. Да. Александр. Да-да. Ну что там у тебя, не получается? Вот сейчас сделаю, я на один уже кинул, сейчас второй забиваю как раз. Давайте, давайте. Хорошо. Мне сразу позвоните, как пройдут все платежи. Хорошо, ага, сейчас будет. Я пойду, потому что мне нужно докладывать им тоже. Ну конечно, сейчас сделаем. Давай. Давай. Алло. Алло, Алексей Викторович. Да-да. Вот все я сделал, просто что долго, мне микрозайм пришлось взять, и денег немножко не хватило. Я на всякий случай старшому побольше чуть-чуть кинул, не 4, а 6 рублей. Ничего страшного? Нормально, нормально. Ну все, да, вопрос закрыт. Только вам, да. Знаете, у меня к вам теперь вопрос. Я все это сделал, поехал, вот, и уже почти к вам подъезжаю, меня гаишники остановили. Ваши, судя по всему, городские, вот, и тут у меня проблема возникла. Вы помочь сможете? Так, какой там, какого полка они? А я не знаю. Ой, и, а как я определю, что им спросить у них надо? А что они остановили тебя? Ну, у меня тут с документами небольшая проблема на машину оказалась. Хотят решить вопрос. Какие там проблемы у тебя? Ну, как-то по телефону вроде не хочется говорить. Лучше лично встретиться. Ладно, давай, сейчас перезвоню. Хорошо. Да-да. Алексей Викторович, ну все. Что скажете? Ну что, почему нет платежей? Почему нет? Ну как почему? Ну вот у меня все есть. Ну перепроверьте. Вы мне скажите, что мне сейчас другой вопрос просто волнует. Мне что делать-то? Они мне тут это прессуют уже практически. И вопрос денег уже ставят ко мне. Ну ожидайте. Ну а вы... А кому вы звонить-то будете? Я же вам не сказал, где я стою. Сейчас найдем, где вы стоите. Да ничего страшного. Не привыкать. Они там секунд все в одну. Ну, наверное, трубку же не возьмет. Алло, ну спасибо, все нормально. Ну все, давай, подъезжай. Еду. Че-че? Алло. Да-да. Александр? Да-да, слушаю. Там еще будет два номера. Давайте. Ну, сейчас подъедешь, остановишься, и сейчас я тебе прозвоню, я сейчас еще куратор наш возьму его. Давайте. По деньгам посмотрю. Ну, те-то получили, нормально все? Ну, я не знаю, я их еще не видел. Один раз вышел, он говорит, еще нет. Нет, там все нормально, 100%. Я говорю, там на 2000 даже побольше этому закинул. Окей. Алло. Алло. Да, алло, Александр? Да. Сейчас, секунду. Сейчас, принесите минуту. Алло, Александр? Да. Ну что ты, давай, бери ручку, записывай. Пишу. Так. Пишу. 961. Ага. 589. Ага. 56-91. Проверяем. Ага. Проверяем. 961. Ага. 589. Ага. 56. Ага. 91. Все правильно. Так, на этот номер 4, это и 4 человек. 4? Угу. И дальше номер 964. 964. 921. Сейчас 921. 87-18. 87-18. А сюда сколько? Да я тут уже у вас вообще подъехал тут рядом. Че мне, может, это... Я сейчас при вас все сделаю, тут не проблема. Да ты не переживай, ты делай. Я же с ними сейчас нахожусь. Сейчас четвертый человек там, их не один номер. Давай, доделывай, я тебе приеду, сразу мне набери. И потом я спущусь, я им довожу. Все, договорились, сейчас сделаем. Да. Все, готово. Сергей Викторович, а вопрос можно? Еще давай. Один. А вот по 4, по 3 рубля на самом деле в натуре кидают? Или рублей... Друзья, в общем, сдулся наш мошенник, понял, что ему ничего не обломится здесь. Парень молоток, мозги ему попудрил больше 10 минут. Тот уже думал, что сейчас бабки перепадут, а тут борода получилась. В общем, побольше бы моих роликов смотрел бы народ, поменьше бы доверчивых людей попадалось на развод вот таких вот ушлепков. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира.